Глава 4. Осенние вечера. Вступление. Дедушка мой, Лаврентий Алексеевич Закамский, вступил в службу еще в начале царствования Екатерины II. В старину весьма немногие из родовых дворян начинали свое служебное поприще в звании канцеляристов и губернских регистраторов. Обыкновенно все дворянские дети поступали почти со дня своего рождения на службу в царскую гвардию, то есть они записывались в полки солдатами и, разумеется, считались в отпуску. Но их служба шла своим чередом. Этих заочных солдат производили в ефрейторы, ефрейт-капралы, каптенармусы и даже сержанты. По милости этого обычая, Лаврентий Алексеевич явился также на службу лейб-гвардии в конный полк не солдатом, а старым ефрейт-капралом. Прослужив слишком 20 лет офицером, дедушка мой вышел, наконец, в отставку полковником и отправился на житье в свою наследственную пензенскую отчину. Лаврентий Алексеевич нашел в ней развалины господского дома, обширный фруктовый сад, который служил выгоном для дворового скота, сотни две крестьянских изб, ветхую деревянную церковь и царское кружало, то есть кабак. Вокруг этого питейного дома всегда по праздникам и очень часто по будням толпились православные, вероятно, потому что тут бывали мирские сходки, на которых в старину все дела оканчивались обыкновенно общей попойкой. Разумеется, Лаврентий Алексеевич отвел другое место для народных совещаний, выгнал из сада коров, начал строить высокие хоромы с бельведером и заложил каменную церковь. Потом принялся хозяйничать, выстроил винокуренный завод для дохода, завел псовую охоту ради потехи и музыку, я думаю, для того, чтобы недаром кормить своих дворовых людей, которых значилось у него по ревизским сказкам без малого 200 душ. Одним словом, мой дедушка исполнил в точности всю обязанность богатого помещика тогдашнего времени, то есть покутил порядком с молоду, послужил верой и правдой матушке-царице, прожил на службе третью часть отцовского имения и приехал, наконец, доживать свой век барином в то самое наследственное село, где он родился, провел свои детские годы и певал некогда по воскресным дням на клиросе вместе с дьячком, у которого учился грамоте. В одном только дедушка не последовал примеру большей части помещиков, живущих на покое. Он завелся всем дворянским хозяйством, только не выбрал себе по сердцу хозяюшки. Впрочем, Лаврентий Алексеевич вовсе не жалел об этом. Он любил дочь своего брата, то есть мою покойную мать, как не всякий отец любит свое родное дитя. «Да на что бы я женился», — говаривал он всегда, обнимая племянницу. «Что у меня, семьи, что ли, нет? Пусть себе говорят, что я старый холостяк, бесплодная смоковница. Вздор, вздор, матушка! По милости Божьей у меня есть и дочь, и сын, и даже внучек», — прибавлял он всегда, целуя меня в маковку. Мне не было еще и 10 лет, как я остался круглым сиротою на руках моего дедушки. Он с такой нежной заботливостью пекся о моем воспитании, так нянчился со мною, что его не грешно было назвать не только вторым отцом моим, но даже моей второй матерью. Когда я подрос, он отвез меня в Петербург и записал в один из гвардейских полков юнкером. Сдав меня с рук на руки полковому командиру, который был некогда его сослуживцем, Лаврентий Алексеевич отправился назад в свою пензенскую отчину. Меня произвели в офицеры за несколько дней до выступления гвардии в поход против всей Западной Европы, которая в 1812 году, как необъятная громовая туча, налегла на Святую Русь. Мне очень хотелось показаться дедушке во всей красоте моего обер-офицерского звания. но это желание не могло исполниться прежде окончания войны. Вот, наконец, увенчанные лаврами, храбрые гвардейские полки возвратились в Петербург. Я взял отпуск и поскакал на перекладных в Тужиловку, так называлось село, в котором жил мой дедушка. Это было в глубокую осень, в самую ужасную слякоть и распутицу, и зимой деревенский быт немного имеет приятностей. Но в дурную, дождливую осень эта однообразная жизнь превращается в какое-то тюремное заключение, которое становится под конец совершенно несносным. Прогуливаться по колено в грязи вовсе не весело, прокатиться под дождем также большой забавы нет. А эти туманные небеса, этот ленивый осенний дождь, который не идет, а капает с утра до вечера, эти ранние вечера, бесконечные темные ночи, все это наведет на вас такую тоску, что вы поневоле станете завидовать суркам, которые спят по нескольку месяцев сряду. Конечно, для псовых охотников и эта глухая пора имеет свою прелесть. Сначала они охотятся в Узерку, а там при первом снеге тешатся попороши, и время проходит для них, если не всегда приятным, то, по крайней мере, совершенно незаметным образом. Мой дедушка держал псовую охоту, но по своим летам и хворости уже не мог выезжать в поле иначе, как в хорошую погоду. К счастью, у него было много добрых соседей, которые посещали его ежедневно и даже гостили по нескольку дней сряду. Мой приезд очень обрадовал дедушку. Он несколько раз принимался обнимать меня, называл своим красавцем, молодцом, и когда налюбовался мною досыта, то представил меня своим гостям, из которых многие знали меня еще ребенком. «Вот, господа, — сказал Лаврентий Алексеевич, — нашего полку прибыло. Мы, Володя, — продолжал он, обращаясь ко мне, — рассказываем по вечерам друг другу сказки. То есть не Баву Королевича, а вот, знаешь, это разные истории, всякие были. Ну, конечно, иногда и небылицы. Да ведь делать-то нечего. Осенние вечера долговаты, и, коли станешь все на одной правде выезжать, так далеко не уедешь. Вот сегодня вечером, как ты поотдохнешь, мы посмотрим и твоей удали. Я отвечал дедушке, что я весьма плохой рассказчик и едва ли буду в состоянии отправить мою очередь. «Да кто тебе говорит об очереди?» — прервал Лаврентий Алексеевич. «Мы все после чаю вплоть до самого ужина сидим вместе, беседуем, болтаем кое о чем. Придет что-нибудь к слову, милости просим, рассказывай. Не придет, так молчи и слушай других, у нас ни воли нет». Прежде чем я начну пересказывать вам, любезные читатели, о том, что слышал на этих вечерних беседах, мне должно вас познакомить с обществом, которое я нашел в доме моего дедушки. У него на этот раз гостили следующие соседи: Игнатий Федорович Кучумов, Сергей Михайлович Онегин со своей женою, Максим Степанович Засекин, Александр Дмитриевич Кудринский, Богдан Фомич Бирман и княжна Пелагея Степановна Задольская. Я начну по порядку. Отставной секунд-майор Игнатий Федорович Кучумов, старинный приятель и сослуживец моего дедушки, был самым близким его соседом. Он очень походил на Лаврентия Алексеевича своим образованием, простодушием и веселым нравом. Игнатий Федорович был некогда женат на окрещенной турчанке, которую ему удалось спасти от смерти при взятии Измаила. Прожив с нею лет 10, он овдовел и остался совершенным сиротою. Детей у него не было, близких родных также, а был какой-то внучатый племянник, который жил в Москве. Он навещал только изредка своего дядю и, вероятно, как единственный его наследник, возвращался всегда в Москву с душой, исполненной прискорбия. Кучумов был человек приземистый, плотный, краснощекий и, несмотря на свои седые волосы, такой здоровый старик, что, глядя на него, всякий наследник пришел бы в отчаяние. Такие люди, как он, живут обыкновенно за 100 лет, а ему было только с небольшим 70. Сергей Михайлович Онегин был из числа новых соседей моего дедушки. Он не более 5 лет, как переселился из Москвы в свою Засурскую деревню, и говорят, будто бы у него были на это весьма уважительные причины. Онегину досталось после отца очень хорошее дворянское состояние, но, к несчастью, ему вздумалось побывать за границею, а потом прожить несколько лет в Москве, истинно по-барски. 3 зимы сряду он давал роскошные пиры, дивные балы и чудесные маскарады, одним словом, веселил всю Москву, которая, как водится, и спасибо ему за это не сказала. Вот, наконец, пришла 4-я зима, но она уж не застала Онегина в Москве, несмотря на свое необдуманное мотовство и неуместную тароватость, эту довольно общую слабость всех русских дворян. Сергей Михайлович был человек вовсе не глупый. Наружность он имел весьма приятную, и хотя ему было, конечно, лет за 40, однако ж он вовсе не казался пожилым. Супруга его, Наталья Кирилловна, была также очень приятная женщина, стройная, прекрасная собою и, разумеется, большая щеголиха. В этом отношении она была для всех молодых барынь нашего Городищенского уезда настоящей модной картинкой. Мы все любили Онегиных за их ласковые и приветливые обычаи. Конечно, и они имели свои слабости. Муж при всяком удобном случае, и даже иногда вовсе не кстати, рассказывал о своих московских балах, а жена очень часто говорила о том, что они прожили 6 месяцев в Париже. Впрочем, это простодушное хвастовство Сергея Михайловича не обижало никого, а маленькое чванство Натальи Кирилловны казалось даже всем очень естественным. Разумеется, теперь, когда путешествие за границу сделалось совершенной пошлостью, никто не станет этим хвастаться. Но лет 30 тому назад как-то нельзя было взглянуть без особенного уважения на человека, который побывал в Париже. Да если сказать правду, так я сам в старину не упускал случая намекнуть, что для меня Париж не диковинка, что я часто посещал большую оперу, ходил каждый день в кафе «Тысячи колонн» и знаю Пале-Рояль как мои 5 пальцев. Максим Степанович Засекин чаще всех посещал дедушку, и хотя деревня, в которой он жил, была только в 10 верстах от нашего села, однако ж он нередко гостил недели по 2 сряду у Лаврентия Алексеевича. Засекин был человек пожилой, дородный, неуклюжий, с полным широким лицом, на котором изображалось всегдашнее спокойствие, беспечность и даже лень. Но когда он начинал говорить о чем-нибудь с одушевлением, то это полусонное лицо становилось очень выразительным. Увидя в первый раз Максима Степановича, вы верно бы подумали, что он человек угрюмый. А он был привеселого характера, только эта веселость выражалась совершенно особенным образом. Он почти всегда с приважным видом рассказывал присмешные вещи и очень часто рассуждал, шутя, о вещах вовсе не шуточных. Засекин служил 2-3 летия нашим уездным предводителем. Его любили все дворяне как отлично доброго и честного человека. Но весьма немногие из них догадывались, что под этой тяжелой и неуклюжей оболочкой простодушного добряка скрывался ум истинно светлый и вовсе не дюжинный. Может быть, в наше время ясный и положительный ум Максима Степановича показался бы мелочным и неспособным ни к чему высокому и прекрасному. Но лет 30 тому назад мы были до того отсталыми, что уважали этот пошлый здравый смысл. Теперь мы не то, теперь нам давай поэзию. Мы ищем ее везде, в остроге, в кабаках, во всякой грязной луже. А так называемый этот грубый здравый смысл не усыпает никогда зловонной грязи цветами и называет все по имени. И стоит в том, что отвратительное не может быть прекрасным. Так мы его, голубчика, и знать не хотим. Александр Дмитриевич Кудринский принадлежал также к числу новых соседей моего дедушки. Он служил несколько времени по учебной части и, чтобы получить диплом на звание доктора философии, ездил в Германию. Александр Дмитриевич был один из самых усердных слушателей известного профессора Окена, весьма прилежно изучал немецкую философию и, по особенной милости, Божий возвратился в Россию не вовсе полоумным. В Германии он женился на дочери какого-то профессора всеобщей европейской статистики, науки также чрезвычайно любопытной, но уж, конечно, вовсе не положительной. Кудринский, прощаясь со своим тестем, обещал ему достать самые подробные статистические сведения о России вообще и о Пензенской губернии в особенности. И надобно отдать справедливость Александру Дмитриевичу. Он несколько лет служил усердно, занимался этим делом. Его статистические таблицы Городищенского уезда были уже совершенно окончены. Но по случаю всеобщего ополчения, скотских падежей и пожаров, которые истребили две фабрики и несколько винных заводов, эти таблицы сделались до того неверными, что он, как человек добросовестный, решился оставить их без всякого употребления, тем более, что, по последним известиям, его тесть отдал в приданое за второй дочерью свою кафедру всеобщей европейской статистики, а сам начал преподавать теорию эстетики, основанный на одних началах чистой психологии. Я уж имел честь вам докладывать, что Кудринский, изучая немецкую философию, не вполне утратил свой русский толк, то есть не превратился в какого-нибудь глубокомысленного Геллертера, в устах которого самая простая и доступная истина, бывшая до того светлее дня, становится непременно темнее ночи. Но я должен вам сказать, что Александр Дмитриевич вывез кое-что из этой романтической и сентиментальной Германии. Он любил мечтать, страдал иногда припадками необычайной чувствительности, часто говорил о мире невещественном и вообще весьма охотно облекал в пиетические образы и людей, и предметы, вовсе недостойные этой чести. В его глазах энергический разбойник никогда не был отвратительным душегубцем. Конечно, он не во всяком уличном воришке видел драматического Обелино или благородного Карла Моора, однако же говорил с чувством сострадания об этих несчастных жертвах сильных страстей. Чтобы познакомить вас вполне с Александром Дмитриевичем Кудринским, я скажу вам несколько слов о его наружности. Он был роста среднего, худощав, бледен, примаргивал немного левым глазом и имел привычку поправлять беспрестанно свой огромный галстух, который спереди закрывал у него весь подбородок, а с боков подымался до самых ушей. Богдан Фомич Бирман был некогда штатным медиком нашего Городищенского уезда. Дослужась до чина надворного советника, он вышел в отставку, купил себе маленькую деревеньку в 20 верстах от нашей Тужиловки и зажил помещиком. Богдан Фомич был родом из немецкого города Швейнфурта. Он выехал оттуда с лекарским дипломом, прожил у нас в губернии без малого 40 лет, совсем обрусел, стал называться вместо Готлиба Богданом и выучился говорить по-русски так правильно и хорошо, что его почти грешно было назвать немцем. Город Швейнфурт, название немецкого города, а также немецких фамилий у Загоскина-пародийны. Швейнфурт — свинячий брод. Блюдвурст — кровяная колбаса. Бухфрессер — пожиратель книг. Штокфиш — рыба-палка и так далее. Не знаю, потому ли, что Богдан Фомич не мог с первого раза примениться к русской натуре или по другой какой причине, но только сначала он был как-то несчастлив на руку. Потом стал лечить удачнее, понаторел и, наконец, сделался весьма искусным практиком. Старик Бирман был человек очень добрый, и если иногда лечил неудачно, так, по крайней мере, всегда самым добросовестным и бескорыстным образом. Бедных людей он пользовал даром, а богатых лечил тогда только, когда находил это совершенно необходимым. Богдан Фомич был небольшого роста, лысый старичок, лет 65. Довольно толстый, с коротенькими ножками, длинным носом и вечно улыбающимся лицом, которое я назову просто красным, потому что не могу употребить грамматической превосходной степени и назвать его прекрасным, не введя в заблуждение моих читателей. Богдан Фомич любил выпить рюмочки две-три доброго рейнвейна, не чуждался также хорошей русской настойки, и хотя называл диету лучшим лекарством от всех болезней, однако ж сам кушал весьма исправно. Он был очень разговорчив, часто вспоминал о своей родине и в особенности любил рассказывать о гражданских подвигах своего дяди, почетного бюргера и члена магистрата Генриха Блюдвурста, которого, по словам Богдана Фомича, все жители благополучного города Швейнфурта называли премудрым Соломоном. Княжна Пелагея Степановна Задольская славилась некогда своей красотою. Приданого было за ней около 1000 душ, все родство состояло из людей чиновних, знатных и богатых. Как бы, кажется, после этого не найти себе мужа. Найти? Да я думаю, что при всех вышесказанных обстоятельствах ей вовсе не нужно было искать себе жениха. Они от нее не прятались, и она смело могла бросить платок первому молодцу, который пришел бы ей по сердцу, тем более, что женихи, как на отбор, признатные катили к ней на двор. Вы верно знаете разборчивую невесту Крылова. Так мне нечего вам рассказывать, по какому случаю эта знатная и богатая красавица не вышла ни за кого замуж. У Крылова разборчивая невеста кончила тем, что обвенчалась с каким-то уродом. Но наша княжна, которая, однако же, распугала всех своих женихов, не решилась выйти замуж за одного кривого и лысого камергера, который посватался за нее, когда ей стукнуло ровно 40 лет. Княжна Пелагея Степановна принадлежала ко двору императрицы Екатерины II и до самой ее кончины жила в Петербурге. Сначала она переехала было на житье в Москву, но эта древняя столица со своим простодушным русским гостеприимством и старыми обычаями могла ли понравиться женщине, которая в последнее время жила постоянно в кругу французских эмигрантов, лично была знакома с Дидеротом и привыкла к самой утонченной европейской роскоши. В наше время княжна Пелагея Степановна не стала бы долго думать. Сейчас в Петербург на пироскап и поминай, как звали. Но тогда поездка в чужие края называлась путешествием, а не прогулкой. Да и что бы стала делать наша княжна за границу? В Италию еще никто не ездил, в Германии она умерла бы от скуки, а во Францию вовсе не было езды. Там бушевала первая революция, и вместо пленительных дюшес, очаровательных дюков и милых маркизов, которые все разлетелись по Европе, как пестрые бабочки, княжна Пелагея Степановна нашла бы в Париже одних диких зверей в человеческом образе, неистовых трибунов черни и этих буйных, отвратительных рыбных торговок, которых бог знает почему называют женщинами. Княжна Задольская приехала в Москву к концу лета, то есть в самую глухую пору. Она промаялась в совершенном одиночестве всю осень, вот наступила зима, московские бояре прибыли из своих деревень, и первый бал, на который была приглашена наша княжна, сделал ее навсегда соседкою моего дедушки. На этом бале она увидела в первый раз всю московскую знать. Сам хозяин и все мужчины были в мундирах, дамы разряжены в пух, и тут же вместе с ними толкались дураки в оборванных французских кафтанах и шутихи в запачканных робронах. В комнатах стояла позолоченная мебель, и в то же время во всех люстрах горели сальные свечи. Княжна ахнула от ужаса, но это было еще начало сюрпризов. В бальной зале, довольно тесной, принялись танцевать. Хозяин, поглядев несколько времени на танцы, велел себе подать небольшие клавикорды и заиграл на них. «Заря утренняя взошла, ко мне Машенька пришла». Княжне сделалось дурно. В 11 часу подали ужин, после ужина принялись опять танцевать. В 11:30 хозяин взял у одного из музыкантов валторну и затрубил таким нелепым образом, что княжна чуть не умерла от испуга. Впрочем, эта повестка убираться восвоясь испугала только нашу петербургскую барышню. Все гости преспокойно раскланялись с хозяином и отправились по домам. Возвратясь с балу, княжна Пелагея Степановна надела свой пудремант и стала рассуждать следующим образом, по крайней мере, она сама так рассказывала. «Да с чего я взяла, что живу в столице? Да эта столица хуже всякой мордовской деревни. Нет, завтра же вон из этой фатальной Москвы уеду в мое Краснополье. Там, по крайней мере, я не обязана буду сидеть с сальными свечами, и уж верно никакой сосед не осмелится выгнать меня таким брютальным образом из своего дома». Сказано, сделано. На другой же день княжна Задольская села в дорожную карету и отправилась в Пензенскую губернию. Не знаю, полюбилась ли Пелагея Степановне эта единообразная, но тихая и спокойная деревенская жизнь или по каким-нибудь другим причинам. Только она жила уже 18-й год безвыездно в своем Краснополье, прекрасном и богатом селе, верстах в 30 от нашей Тужиловки. Княжна Пелагея Степановна очень любила Лаврентия Алексеевича, который был с нею знаком тогда еще, когда она кружила всем головы. Я не поручусь даже, что в числе этих пострадавших голов не досталось слегка и голове моего дедушки. По крайней мере, Лаврентий Алексеевич был всегда необычайно любезен с своей сиятельной соседкой. Я не смею сказать утвердительно, что дедушка за нею волочился, а ухаживать очень ухаживал. И когда принимался нам рассказывать о ее дивной красоте, то приходил в такой восторг, что глаза у него блистали, как у молодого человека. Хотя княжна Задольская решилась под конец сделать некоторые изменения в своем туалете, то есть перестала наклеивать себе на лицо бархатные и тафтяные мушки, вместо фижм стала употреблять маленькие бочки, Однако ж носила еще длинный шиньон, пудрила свои седые волосы и каждый день, ну, право совестно сказать, а делать нечего, шила в мешке не утаишь, говорит русская пословица. Пелагея Степановна, несмотря на то, что ей было лет 70, каждый день румянилась. Она любила также иногда пожеманиться и, чтобы казаться интересную, ужасно коверкала русский язык. Хвалила трагедии господина Вольтера или рассказывала, что ее укусила муха, которая мед делает. Конечно, это было довольно смешно, но кто бы не простил доброй княжне этих маленьких странностей. Она была такая милая, гостеприимная старушка, так умела обходиться с людьми и обласкать всякого человека, что все дворяне Городищенского уезда, начиная от самых богатых до самых мелкопоместных, были от нее совершенно без ума. Теперь, когда я познакомил вас, любезные читатели, с моим дедушкою и со всем его обществом, мне следовало бы описать вам самого себя. Но как же это сделать? Во мне много слабостей, недостатков, быть может, много и смешного, лгать не хочу, а на самого себя подымать руки мне и подавно не хочется. Нет уж, лучше помолчать об этом. Впрочем, любезные читатели, вы можете думать, что я очень умный, чрезвычайно образованный, прекрасный собою и даже преддобродетельный молодой человек, и за это на вас гневаться не стану.